Вионы морщились от отвращения, но не могли ничего сделать против этих мелких, но болезненных уколов. Однако я понимал, что так мне их не победить. Когда первое удивление от неожиданных врагов и приемов сойдет на нет, они вспомнят о том, что каждый из них – настоящая машина для убийства. И не важно, что вионы – самые слабые бойцы из всех великих кланов. Зато их выносливость и живучесть даст фору любому. Да, нам повезло застать врасплох и вывести из боя сразу двух бойцов из пяти. Но оставалось еще трое. Причем один из них был архимагом. Ну а на Бергманов я надеяться больше не мог. Общими усилиями они заморозили извершителя, но на этом силы их покинули. Похоже, что даже артефакт Кристины, диадема, с помощью которой она парила, потерял свой заряд. И теперь она, шатаясь, пыталась убраться подальше от вионов, как и вся ее команда, а вместе с ними догадался свалить и Алан. Правильное решение, не придется следить за тем, чтобы его мимоходом не прибили. Мой ученик в последнее время достиг серьезных успехов в обучении. Но что ни говори, а против таких врагов, силы ну никак не равны. Конечно, этот исход не могли оставить без внимания и сами вионы. И один из них, наплевав на отвлекающих его насекомых, ринулся за северянами. Если он успеет их догнать, моим союзникам конец. Четко понимая это, я поднял сразу несколько мертвых дюпонов на его пути. Да, рискуя своей анонимностью. Но это лучше, чем потерять своих людей. А Бергманов я считал своими союзниками, я втянул их в это дело и обещал защиту. И никакие вионы наш альянс не разрушат. Какого хрена, вы нападаете, придурки, воскликнул он, даже не успев сообразить, что перед ним мертвецы. При всех своих клановых способностях они настолько не ожидали встретить некроманта, что готовы были подозревать хоть големов Штейгера, хоть черта лысого, но совершенно не воспринимать очевидную правду. Любому виону их уровня достаточно было бы сосредоточиться лишь на долю секунды, чтобы просканировать стоящего перед ними мертвеца и понять, что там нет ни грамма жизни. Но моя новая жертва сделать этого не додумалась. И, пока он ни черта не понимая, отбивался от умертвий, я телепортировался прямо к нему с теневым молотом в руках. Что ни говори, а когда главное – разбить щит, то ничего лучше дробящего оружия еще не придумали. И от усиленного магией удара он разлетелся на осколки, как яичная скорлупа. Следующее, что я сделал, схватил его за плечо и начал выкачивать энергию. А особенность этого дара в том, что чем больше энергии у тебя самого, тем быстрее осушаешь врага. И даже на извершителя мне понадобилась всего минута. Хотя, конечно, он сопротивлялся. Увидев меня рядом с собой, Вион даже обрадовался, ведь сильнее всего их магия работает в прямом контакте. Они, как и я, могут убить касанием. Только я это делаю, воздействуя на энергосистему, а они попросту останавливают сердце, перекручивают внутренние органы, разрывают тело на куски и так далее. Обратная сторона целительства – можно лечить, а можно калечить. Не слишком эффектная внешняя магия, но до ужаса эффективная. Причем невозможно угадать, когда и как к тебе применят эти способности. Это развивало паранойю даже в союзниках вионов, да даже в самих вионах по отношению друг к другу. Некоторые доходили до того, что, встречаясь с кем-то из клана, постоянно поддерживали щит. Впрочем, кому-то уровнем архимага даже щит помехой не был, а вот дар некроманта был. Трудно убить того, кого сама природа считает мертвым. И по мере того, как мой враг понимал, что меня не берет ни одно из его заклинаний, а сам он быстро теряет силы, на его лице отражалась целая гамма эмоций, от недоумения до животного страха. «Доминик, помоги!» – заорал он из последних сил. И на этот крик среагировал тот самый рыжий хлыщ, так похожий на Катарину. В это время он активно вырезал моих питомцев, расчищая себе поле битвы. Ударами чистой энергии он рвал на куски моих химер, даже число мух изрядно проредил. Да, затратнее, чем облекать силу в форму заклинаний. Но его запаса архимага хватало на это с лихвой. На то и был расчет. Мои питомцы не столько вредили, сколько раздражали и мешали. Ну, как стая мошкары перед лицом. Мало у кого хватит выдержки не обращать на них внимания, даже если силы позволяют. Но услышав крик о помощи, он в одну секунду оказался рядом со мной. Вот только для его друга уже все было кончено. Тот рухнул прямо к ногам Доминика, а я в этот момент уже переместился подальше. В то же время мой рой уже развлекал последнего извершителя. Он ни за что не должен влезть в мою драку с архимагом. Здесь мне понадобятся все мои силы и внимание. Доминик оказался чудовищно быстрым. Он не был способен перемещаться через тени, но по скорости превышал обычного человека в десятки раз. При этом буквально чуял, куда я прыгну в следующий раз, и он использовал любую возможность меня задеть, да и в энергии у Архимага недостатка не было, что неудивительно, учитывая его феноменальное сходство с Катариной. Это точно какой-то близкий ее родственник, молодой и талантливый сученыш, очень самонадеянный, вероятно, еще ни разу не встречал достойного противника. Даже сейчас я видел на его лице нетерпение и обиду. Надо же, я никак не позволяю себя убить. Мы играли в догонялки, и со стороны это было похоже на детскую игру. Я уворачивался, а он старался ко мне приблизиться. Ведь он, как и глава его клана, мог воздействовать на организмы других людей, даже их не касаясь. Конечно, сила воздействия несравнима, но и я пока еще не вернулся в ту форму, что тысячу лет назад позволяло мне игнорировать любые попытки Катарины меня задеть. Во многом, благодаря этому, мы тогда и сблизились. Взбалмошный характер этой рыжей ведьмы делал жизнь ее фаворитов пусть и яркой, но короткой. Со мной же она сделать ничего не могла, и это возбуждало ее до чертиков, а со временем превратилось в настоящую манию. Мне же просто было забавно ее дразнить, но сейчас я впервые почувствовал на себе чудовищную силу Вионов по-настоящему. Мне приходилось воевать с собственным телом, если я не хотел взорваться как мясные мухи. Каждую секунду внутри что-то сбоило и отказывало. Мышцы скручивало судорогой, печень вопила от боли, а сердце то и дело забывало, что надо биться. Моя голова, казалось, скоро разлетится от напряжения. Противостоять атаке Доминика оказалось по-настоящему трудно, однако погибать от его руки я тоже не собирался. К счастью, мой Рой отлично справлялся с его союзником, а заодно я поднял всех остальных мертвых Дюпонов, которые теперь тоже активно развлекали извершителя. Плевать на секретность, отсюда уйдут либо Вионы, либо я, свидетелей не останется, но это никак не приближало меня к цели. Доминик должен умереть, без вариантов. Вот только измором мне его не взять, так что оставалось просто сражаться, пока не пробью щит. Поединки равных по силе магов почти всегда заканчиваются ближним боем. Уничтожить щит врага легче всего, находясь рядом, а энергию при этом направлять узким потоком. Отсюда и взялись разного рода силовые мечи, алебарды, шпаги и прочее архаичное оружие моей эпохи, дошедшие до современности. Я всегда отлично фехтовал. Даже Роланд Дисмонт не мог меня победить, а это, можно сказать, врожденное умение в их клане. Доминик был несравнимо слабее, так что даже сравнивать глупо. А значит, все, что мне нужно, выдержать его магию и пробить защиту. Да, этот ублюдок очень быстрый. Да, чтобы справиться с его энергетическим щитом понадобится не меньше 20 сильных ударов. Но все-таки это реально. Вот только его давление на меня лишь усиливалось. И держаться мне помогала исключительно многозадачность некроманта. Я управлял целым роем жуков, мясных мух и почти десятком умертвий, при этом контролировал каждую клетку своего тела, словно сам был долбанной химерой, и при этом постоянно держал Доминика в фокусе, что было не так-то просто, учитывая его скорость. Но, как я и ожидал, наши навыки фехтования находились на совершенно разных уровнях, как и выдержка. Я видел, как Доминик закипал из-за того, что не может справиться со мной так быстро, как ему хотелось бы. Он начал злиться и совершать больше ошибок, а в его глазах читался немой вопрос, как это вообще происходит. И я пользовался каждой его заминкой, каждым неловким движением, каждым неверным шагом. Из-за боли и напряжения голова уже практически не соображала, но я действовал на рефлексах и машинальных движениях, отработанных годами. И Доминик начал отступать. А, когда он осознал, что я загоняю его в угол, тогда он и совершил свою самую большую ошибку. Не обращая внимания на мой теневой клинок, он рванул прямо ко мне, рассчитывая, что запаса щита хватит, в то время как мой купол уже не выдержал. Точнее, он так подумал. На самом деле, я сам его отключил, и Доминик решил, что это его шанс. Он ударил меня в грудь, и все мое тело пронзило дикой болью. Это был фамильный тройной удар Вионов. Сначала он выжигал нервную систему, затем вся кровь внутри мгновенно вскипала, а после, мышечный спазм ломал кости. На секунду я даже потерял контроль над телом. Обычный маг в этот момент уже бы превратился в кожаный мешок, внутри которого остался просто фарш из мяса и стертого в труху скелета. Но я был к этому готов. С тем же успехом он мог бы попытаться остановить сердце у умертвия. И несколькими быстрыми ударами я, наконец, снес щит Доминика, пока он стоял, охренев от того, что я выдержал его магию. И вот тогда уже я сам дотянулся до него и мертвой хваткой вцепился ему в горло. Нельзя позволять ему восстановить щит. На второй заход меня уже точно не хватит. Так что я собирался держать его до конца, выкачивая энергию, пока он не упадет замертво. Конечно, Доминик отбивался. Он вновь и вновь пытался уничтожить мои внутренности. Но на удар такой же силы, как и в первый раз, его уже не хватало. В один момент в его глазах мелькнула догадка. «Так ты проклятый!» Прохрипел он из последних сил. «Проклятый вернулся!» Я усмехнулся и ответил. «Именно так!» И отшвырнул от себя безжизненное тело врага. «Доми, ну где ты, вытащи меня отсюда!» Бланш Вион вопила как резаная, содрогаясь от мысли, что ее сожрал какой-то мерзкий червь. Причем, что самое странное, жизни в нем она не чувствовала. Но то, что он не пытается ее переварить, особой радости все равно не приносило. К счастью, даже если бы желудок монстра действительно рассчитывал ее сожрать, то прочности щита хватило бы надолго. Но все равно внутри было душно, тесно и грязно. А на ней новые туфли, между прочим, дизайнерские. Доминику придется купить ей такие же новые. Но он все не спешил ее спасать, так же как и остальные парни из команды. Конечно, Бланш не сомневалась, что они справятся и без нее, но все равно они придурки. Как можно кинуть своего целителя в такой ситуации? Ну ничего, она им еще устроит. А пока, извернувшись каким-то совершенно невероятным образом, сказалось прошлой гимнастке, Бланш сняла с ноги одну из туфель, после чего начала пробивать острой шпилькой дорогу на свободу. И примерно через несколько минут все-таки смогла вырваться, кое-как протиснувшись в проделанную дырку. Вот только снаружи ее уже ждали. Красивый высокий блондин с улыбкой шагнул к ней и моментально ее вырубил. Глава 12. Как только Доминик Вион умер, все остальное для меня уже не представляло особых сложностей. Даже извершитель, которого развлекали мои химеры, так и погиб, не успев ничем помочь своему боссу. После схватки с архимагом бой с ним оказался коротким и скучным. Ну а добить попрятавшихся в замке Дюпонов уже вообще не составляло труда. Но один враг все-таки остался в живых. Та самая целительница, которую проглотил Гарри. Он слопал девушку целиком, вместе с щитом, который защищал ее от травм и ранений. Кроме того, она была очень сильным лекарем, что не оставляло червю шансов так легко ее прикончить. Она смогла бы отлечивать себя, даже если бы червь на самом деле стал ее переваривать. Да и, честно говоря, задачи такой и не стояла. Эта девчонка вполне могла нам еще пригодиться. Вот только жаль, что я не успел приказать Гарри самому ее выплюнуть. К тому моменту, как я спустился к нему в подземелье, боевая девица уже проделала дыру в его пузе, и я теперь наблюдал забавную картину, как одетая с иголочки Фифа протискивается наружу из тела монстра. Конечно, это не могло не сказаться на ее внешнем виде. Платье помялось, прическа тоже, а сама она выглядела крайне разъяренной. Но даже так, как и все Вионы, девушка была редкостной красоткой, несмотря на то, что на Катарину она походила разве что цветом волос, и то с натяжкой. Если у главы клана волосы был насыщенного ярко-рыжего цвета, то у этой девушки оттенок был гораздо светлее, и в целом ее красота казалась более сдержанной в отличие от той же Катарины, которая сразу ослепляла большинство людей. Наконец, целительница вылезла из брюха Гарри целиком, отряхнула платье и подняла взгляд, заметив меня. «Что ж, пожалуй, знакомство оставим на потом». А пока я улыбнулся, подошел ближе и выкачал у нее достаточно энергии, чтобы она просто вырубилась. А очнулась уже в замке у Октави. Я был уверен, что до следующего шага Вионов у нас еще есть время. Пока они узнают, что произошло, пока отвлекутся еще на парочку обрушившихся зданий. К тому же я сразу после битвы позаботился о том, чтобы их телефоны больше не передавали никаких сигналов, особенно телефон выживший. Ли Фэнь подтвердила, что после общения со мной техника становится настолько же бесполезной, как кусок пластмассы. С одной стороны звучало грустно, с другой, отследить телефоны или воспользоваться ими дистанционно еще для чего-либо было уже невозможно. В общем, все это время Бергманы могли спокойно заниматься своими делами. Например, связаться с чиновниками из отдела по контролю за военными трофеями и вообще официально закончить войну и зафиксировать свою победу. А также заняться инвентаризацией трофеев, с учетом доли, которая причитается мне. Так что я ненадолго оставил их без присмотра. Ну, почти. С ними все так же оставался Алан, который был счастлив представлять клан и просто раздувался от гордости. Алифэнь могла связаться со мной, даже если я укачу на другой конец света. Это мне, восторженно уточнила Октавия, когда я вышел из ламбы, держа в руках мини-химеру. Разумеется, одну из самых милых в нашем зверинце. Что ни говори, а даже самые мрачные девушки зачастую отдают предпочтение наиболее прелестным созданиям. И хотя, больше всего Октавии наверняка бы понравился живой скелет или летающий череп, сегодня я решил остановиться на питомце, похожем на бельчонка, с пушистым хвостом и большими очаровательными глазами. Мини-химеры оказались нашим секретным козырем в деле вербовки представительниц прекрасного пола. «Тебе», — вручил я ей зверька, «как ты понимаешь, он, это химера», — догадалась она, «именно, такая милая, надеюсь, я смогу ей управлять. Кстати, помнишь ту мою марионетку-химеру, которую ты возродил?» Я кивнул, «я смогла чуть-чуть взять его под контроль, совсем чуть-чуть, но я думала, что у меня вообще не получится. Ты умница», — совершенно искренне изумился я, «это очень быстрый прогресс». Честно сказать, я на это не рассчитывал, ожидая, что Октавия хотя бы просто сможет уменьшить боли от сочетания в своем теле двух враждебных друг другу энергий. Но она оказалась способной ученицей. С другой стороны, чего я удивляюсь, она ведь извершитель, а, значит, обладает немалым упорством и опытом в магических тренировках. Надеюсь, с этой прелестью я тоже быстро налажу контакт, счастливо улыбалась Октавия, поглаживая бельчонка между ушками. Но вдруг она перевела взгляд на мой химеромобиль и нахмурилась. «Похоже, это не единственный подарок», — спросила она. «Ты ведь не просто заехал в гости, ну, можно сказать и так». Я открыл дверь в салон и вытащил с заднего сиденья бесчувственную рыжую целительницу. «Похоже на Вионов», — сразу догадалась Октавия и сделала шаг назад, и, кажется, что сильная. «Она спит или без сознания?» «Никакого удивления, одно чистое любопытство». «Второе», — отозвался я. Услышав это, девушка немного расслабилась. «Надеюсь, она не очнется. Ну ты знаешь, было бы неприятно внезапно обнаружить свое сердце в желудке, а кишки в глотке», — хмыкнула она. «Не знаю, кто это, но я как-то в принципе не очень доверяю Вионам, тем более незнакомым. Не волнуйся, она не придет в себя, пока я не позволю», — заверил я Октавию, «и поэтому сделать куклу для контроля над ней будет совершенно безопасно». Сципион расплылась в улыбке. «Так вот зачем ты ее сюда притащил?» Она хитро подмигнула и добавила. «Хотя я бы предпочла, чтобы ты просто появился здесь с подарками в одиночестве, а потом мы бы провели вместе прекрасный день и вечер, но разве я могу отказать моему дорогому Максу Рихтеру в такой мелочи? Так что, неси ее в замок. Ты уверена?» Посчитал своим долгом переспросить я, «хотя я и надеялся на твое согласие, но это все-таки представитель другого великого клана, и я не могу дать стопроцентной гарантии, что они не узнают о твоем участии в этом деле, так что ты не обязана мне помогать». На Октавию я делал большую ставку, но прекрасно понимал, что ведьма могла и отказаться, опасаясь конфликта с Вионами. Любые другие варианты были гораздо хуже. Если бы я сделал исцелительницы Ревенанта, любой маг Вионов смог бы понять, что она мертвая. Это не какой-нибудь чиновник из неодаренных, которого никто не будет всерьез проверять. Была еще печать подчинения, стоявшая на Арнольде, но ее тоже могли обнаружить. Тем более, что она могла бы войти в конфликт с магией Вионов. А вот воздействие клана Сципион совсем иного плана, более тонкое. Невозможно определить связь с куклой и вообще узнать о ее наличии, пока не почувствуешь на себе. И уж тем более, невозможно понять это со стороны. К счастью, мои слова скорее подстегнули желание Октавии сотрудничать. «Да, конечно, уверена, ни секунды не сомневаясь», — радостно ответила Октавия, «терпеть не могу этих напыщенных Вионов, так что я даже не знаю, кто из нас получит больше выгоды и удовольствия». Она уже пошла вперед, к главному входу в замок, и я, вместе с целительницей на руках, последовал за Октавией, которая продолжала говорить, «да и что они мне сделают, ну вот правда, даже если все вскроется, Катарина предпочтет все замять, она до усрачки боится Регину, я видела, как она обходит ее 10-й дорогой на любом светском мероприятии, где они оказываются вдвоем», Октавия хихикнула, «в такие моменты мне даже хочется стать похожей на нашу главу, порой мне кажется, что она внушает ужас вообще всем, ты не так далека от истины», согласился я, обидчивая, мстительная и смертоносная. Еще бы от Регины не шарахались, как от чумы. Сципион быстро привела меня в мастерскую, чем-то напоминающую мою лабораторию, и, когда я положил целительницу на один из длинных столов, Октавия мгновенно начала над ней колдовать, отрезала часть волос, причем достаточно аккуратно, чтобы не испортить прическу. Мастерица Сципионы без моих напоминаний сообразила, что лучше не оставлять никаких улик. Затем она взяла у нашей пленницы кровь, как из вены, так и из пальца, и даже бережно подпилила ногти, собрав получившуюся пыль в маленькую коробочку. «Учитывая уровень нашей гости, я сделаю все по максимуму», — пояснила она. «На самом деле, для того, чтобы заклятие сработало, достаточно и одной волосинки, но для надежности можно закрепить и дополнительными компонентами. Уверен, ты сделаешь все в лучшем виде», — похвалил ее я. Причем это была не пустая лесть, а я действительно так считал. Я еще в прошлый раз понял, что Октавия – девушка с очень сильным талантом к магии и достаточным упорством, чтобы быстро развивать свой дар, или, в ее случае, вернее сказать, дары. Это доказывало и то, как быстро она сумела найти подход к химере, в том числе к моему новому подарку. Конечно, я не сопротивлялся, но она сразу же перехватила управление бельчонком и даже сумела отдать ему пару простых команд. Тот уже без моих указаний следовал за ней и останавливался. Кажется, мелочь, но не для мага с совершенно другим основным даром. И то, что у Октавии получилось за такой короткий срок нащупать в себе дар некроманта и научиться с ним работать практически без наставника, это действительно впечатляло. Я-то научил ее только расслаблению, которое она, похоже, тоже активно практиковала. Во всяком случае, выглядела она гораздо лучше, чем в прошлый раз. А потом она и сама это подтвердила, пока шила куклу, рассказав, что практически забыла о головных болях с момента нашей встречи. Я впервые за много десятков лет вспомнила, каково это, наслаждаться жизнью, подытожила она. Я же в этот момент думал о том, что, может быть, Октавия сумеет стать первым магом, кроме некромантов, кто сохранит свои способности, избавившись от влияния скверны. Если так, то это еще один путь, ведь не обрекать же всех одаренных на уничтожение, когда очаги закроются. Пускай это дело отдаленного будущего, но и на этот случай надо иметь план. Готово. Отвлекла меня от размышлений Сципион, показывая аккуратно сшитую тряпичную куколку с рыжими волосами и в коротком черном платье, на удивление похожей на нашу пленницу. Ну, насколько вообще может быть похожа такая кукла на человека? Давай тогда проверять, улыбнулся я Октавии. И не беспокойся, даже если она решит взбрыкнуть, сейчас у нее даже энергии не хватит, чтобы как-то тебе навредить. Сципион нахмурилась. Почему ты говоришь только обо мне? А что насчет тебя? Чтобы как-то навредить мне, ей не хватит таланта даже с полным резервом, спокойно объяснил я. Октавия закатила глаза, решив, что я хвастаюсь, а я тем временем коснулся целительницы и влил немного энергии, позволив ей прийти в себя. «Кто вы?» – вскочила она буквально за секунду. Как и ожидалось, Виону такого уровня не понадобилось много времени, чтобы раскачать организм и вернуть себе ясность мышления, даже с учетом, что энергии в ней почти не осталось. «Как тебя зовут?» – вопросом на вопрос ответил я. «Я Бланш Вион», – гордо вскинула она голову, «и если вы сейчас же меня не отпустите, глава нашего клана». Она не договорила, потому что Октавия с садисткой улыбочкой воткнула иголку в бок кукле. Бланш тут же закричала и согнулась пополам от боли. «Как вы смеете? Вы хоть знаете, что Катарина Вион в городе? Она не позволит!» «А-а-а!» Снова закричала Бланш, когда Октавия воткнула вторую иголку кукле прямо в голову. «Достаточно!» — обратился я к хозяйке замка. «Думаю, она поняла. Моя помощница с сожалением пожала плечами, но все-таки вынула иголки. Сципион!» — тяжело выдохнула Бланш, наконец, заметив куклу. «Но почему это предательство нарушение договора?» «Не твое дело, стервятница», — резко ответил я. «Ты влезла в войну, на которой не имела права находиться. Так что теперь ты у нас на коротком поводке. Если ты скажешь или сделаешь что-то, что нам не понравится, то сначала тебе будет очень больно, а потом ты умрешь. И даже сама Катарина тебя не спасет. Но что вам нужно?» Не удержалась от нового вопроса пленная Вион. «Узнаешь, когда придет время. Может, еще булавочку?» Щенячьими глазами посмотрела на меня Октавия. Я покачал головой. «Пожалуй, ей хватит, только если начнет дергаться». «Ладно», — разочарованно протянула Сципион, а потом добавила, «у меня есть подходящая темница, если нужно ее на какое-то время задержать. Я не буду ничего делать, не надо больше, прошу». Испуганно глядя на куклу, заныла Бланш. «Вот что я называю надежным свидетелем», ухмыльнулся я. «Ты превосходно справилась, Октавия», снова похвалил я девушку, «но слишком далеко уводить ее не нужно. Скоро она мне пригодится. Это кроты, гигантские кроты. Правительство скрывает правду. Это явно звенья одной цепочки. В общем, братюни, хотите верьте, хотите нет, а мир явно на пороге зомби-апокалипсиса. Мы видели ходячих мертвецов своими глазами. Правда, Ганс, зуб даю. Жаль, не получилось заснять. Но мы еще обязательно найдем и покажем вам доказательства. А пока, давайте я еще раз вам объясню, как правильно скрыть свои мозги, чтобы стать невидимым для зомби. Возьмите лист фольги». Катарина раздраженно вздохнула и выключила видео. На своем канале эти двое поведали куда больше о таинственных кротах, обрушении здания и зомби-апокалипсисе, чем в новостном сюжете на телевидении. Эти придурки уже успели ей надоесть, но она упрямо смотрела каждое их видео. К счастью, их оказалось меньше десятка, а то глава клана Вион уже тронулась бы умом. Главным образом, конечно, не из-за этих дурачков, а потому что никак не могла сложить у себя в голове достаточно логичную картинку, а новая информация не поступала. Доминик, черт бы его побрал, задерживался. Хотя, казалось бы, что сложного в том, чтобы наказать клан торговцев в средние руки. Что же там происходит, если сначала не справились Дюпоны, а теперь племянник так долго возится? Отряды, рыскающие под землей, жаловались на плохую связь и то и дело пропадали с радаров, и никто из них еще не нашел ничего интересного, никаких улик. Единственной новостью, которую Катарина получила за все это время, была весть об обрушении очередного их здания, и это тоже не поднимало ей настроения. Но больше всего ее сейчас почему-то беспокоили именно эти два шизика, которые пытались убедить своих немногочисленных зрителей в том, что наступает зомби-апокалипсис. Что за чушь? Но почему-то эта мысль все крутилась и крутилась у Катарины в голове, наравне с их словами про странных кротов, которых просто не могло существовать. «Готье», — вызвала она к себе нового начальника службы безопасности и показала ему на изображение парней на экране, когда их уже привезут. «Уже совсем скоро, госпожа Катарина», — засуетился он, — «понимаете, все маги заняты разведкой и прочими делами, людей не хватает, но я уже нашел исполнителей». Катарина поморщилась и махнула рукой, останавливая поток его оправданий. «Хватит, иди отсюда». Разумеется, он не стал спорить и моментально испарился. А великая княгиня снова задумалась. Она вспомнила самый первый инцидент в столичной клинике, когда кто-то не просто уничтожил ее людей и освободил пленных доноров, а не оставил после себя ни одного свидетеля. Все ее люди тогда просто испарились. Ни крови, ни частей тел, только мебель изрубленная, словно тесаками. Катарина еще в тот момент подумала, что это ей что-то напоминает. Странные заклинания, странные существа-зомби. Глава клана Вион почувствовала, что у нее похолодели пальцы. Удары из темноты, стремительные, неотразимые, бьющие наповал. Это казалось бредом, но только один человек мог быть причиной происходящего. Она поежилась, не зная, как реагировать на то, куда завели ее мысли. Эта фамилия, с ней связано так много воспоминаний и эмоций, что она предпочитала лишний раз не произносить ее даже в мыслях. Но Макс Рихтер мертв. Много сотен лет. Или нет? Катарина вскочила с кресла и заметалась по комнате туда-сюда, как раненая львица. Это невозможно. Но, если есть хоть какой-то шанс, хоть сотая доля процента. Катарина схватила со стола смартфон и набрала номер Луи Виона, маршала клана, которому подчинялись все боевые маги в случае войны. Не успел он сказать даже «Алла», как тут же услышал взволнованный голос Катарины. «Луи, немедленно направь в столицу все боевые силы клана, всю гвардию, все ударные группы, всех, кто способен сражаться. Что случилось?» Не мог не спросить он. «Кто-то из великих кланов объявил нам войну. Хуже. Делай, что я говорю». На грани истерики прокричала она. «Сегодня же. Я знаю, что еще можно успеть даже на регулярный поезд». «Можно», — согласился Луи. «Вот только в него все не поместятся. Значит, нужно несколько поездов. Договорись с Десмондами», — не сдавалась Катарина, — «и не затягивай. Я хочу, чтобы первые ударные отряды выехали сейчас же. Мне нужны все». Глава 13. Алина ворвалась в лабораторию взбудораженная Шарлотта. «Где господин Рихтер?» Химеролог поставила на паузу серию любимого аниме и с удивлением спросила: что-то случилось, да, но я сама совершенно не знаю, что делать, да и нужно ли что-то делать вообще, неуверенно закончила Лотта. Слушай, ну Макс сейчас занят войной, и я понятия не имею, когда он появится дома. Может быть, ты лучше сначала расскажешь мне, в чем дело, а потом мы вместе подумаем, предложила Алина. Шарлотта пригладила волосы и немного успокоилась. Да, ты права, наверное, так лучше всего. Вряд ли это стоит того, чтобы отвлекать господина Рихтера от важных дел. И девушка рассказала о том, что буквально только что смотрела новости и в сюжете про обрушение клиник увидела своих знакомых. Мы вместе интересовались всякими странностями, в том числе вашим домом, смущенно призналась она, но когда я начал работать здесь, то мы перестали общаться, и, конечно же, я ничего им не рассказывала. Не волнуйся, Лотта, подбодрила ее Алина. Я тебе верю. Так кивнула и продолжила. Вот только теперь мне за них стало очень страшно. Ребята засветились на ТВ, как свидетели происшествия, что если вионы до них доберутся. Алина задумалась, подкидывая в руке скальпель. Да, это вполне возможно. И кроме того, снова горячо воскликнула Шарлотта, они видели меня, там, возле одной из клиник. Я никому не говорила, потому что посчитала это неважным, но теперь что если через меня, они выйдут на весь клан, я не хочу подвести всех. Алина нахмурилась. А что именно они видели? Ну они сначала встретили одного из кротов, о чем и сказали в репортаже, а потом просто меня. Одна из химер не послушалась вожака и оказалась на поверхности, так что мне пришлось ее ловить и отправлять обратно под землю, эмоционально размахивая руками пояснила Шарлотта. Они не поняли, чем я там занималась и что связано с обрушением, но вионы могут вытянуть из них это, а потом сопоставить факты. Да, верно, согласилась химеролог, вот только я все равно не уверена, что ради этого стоит беспокоить Макса, отрывать его от дел в такой момент. Да я понимаю, грустно отозвалась Шарлотта, но, подняла вверх указательный палец Алина, мы и сами можем решить эту проблему, просто временно спрячем их в одном из помещений клана, да хотя бы в том же чистилище или на заводе, вряд ли туда сунутся посторонние, не так уж и сложно. «Согласна, ты знаешь их номера», — Лотта приободрилась. «Не совсем, но я подписана на их канал. Может быть, там что-то найдется». И действительно, очень быстро девушки нашли не только их контактный e-mail, но и запись в блоге. Оказывается, прямо сейчас они были в ТВ-студии. Их снова пригласили на какое-то шоу. Похоже, что поэтому они не ответили на отправленное Шарлоттой письмо сразу. «А давай просто поедем к студии и перехватим их на выходе», — предложила Алина, видя, как нервничает подруга. Да, девушки очень быстро нашли общий язык, так что уже считали друг друга как минимум хорошими приятельницами. А можно? Робко переспросила Шарлотта. Конечно, возьмем машину у парней в чистилище, мини-химер на случай, если что-то пойдет не так, и заберем твоих ребят. С тех пор, как Алина побывала в форте, ее восприятие опасности слегка изменилось. Хотя она никогда не была воинственной и не стремилась к сражениям, но теперь многие вещи, которые бы ее раньше испугали, казались ей легкой прогулкой. После того, как сражаешься с динозавром, высотой с пятиэтажный дом, многие прежние проблемы кажутся мелкими. «Тогда поехали», — решительно кивнула Шарлотта. И через полчаса девушки уже подъезжали к студии. Они успели почти к самому окончанию съемок и остановили свой джип чуть поодаль, чтобы не привлекать лишнего внимания, а сами приготовились ждать. «Смотри», — вдруг воскликнула Алина и указала пальцем на небольшой микроавтобус, подъезжающий к выходу с другого конца здания. «Это разве не герб вионов?» И правда, прямо на номере красовался нарисованный в стиле минимализма цветок золотой лилии. Это уникальное целебное растение, которое растет только в землях Гаэлии, исторически по сей день принадлежащий клану вионов. Именно там и находится их главная резиденция. «Вот блин», — откликнулась Шарлотта, и ребята уже выходят. Из здания студии действительно прямо сейчас показались довольные Фил и Ганс. Они что-то радостно обсуждали, активно жестикулируя. Похоже, в этот раз им дали высказаться больше, чем обычно. «Пойдем, может, еще успеем перехватить их раньше», — воскликнула Алина и первая выпрыгнула из машины. Вот только они уже опоздали. Вионы были ближе, и один из них уже подобрался к парням, после чего буквально подхватил их под локоть и повел к микроавтобусу, что-то обещая. Судя по счастливым лицам Фила с Гансом, им понравилось поступившее предложение, и они добровольно пошли с вионами, как бычки, не подозревающие, что идут на убой. «Не садитесь в машину!» Не выдержав, крикнула бегущая к ним навстречу Шарлотта. Парни тоже, наконец, взглянули в нужную сторону и заметили свою подругу. Фил счастливо помахал ей рукой и тут же получил тяжелый удар по затылку. Похоже, вийоны не были настроены на долгие уговоры и, тем более, оказались не готовы терпеть чье-то вмешательство. Так что они быстро перешли к силовым методам убеждения и уже собирались закинуть несчастных парней в салон микроавтобуса, как до них добежала Алина. Из-под широкой толстовки девушки тут же выпрыгнули две мини-химеры, которых та, не раздумывая, отправила в бой. Уровня Алины уже хватало, чтобы понять, что перед ней совсем слабые одаренные, не дотягивающие даже до уровня магистра. Видимо, они решили, что для того, чтобы похитить двоих обычных блогеров, не нужно много сил. Так бы оно и вышло, если бы не вмешались девушки. Мини-химеры только на вид не казались опасными, а на самом деле могли справиться даже с экзекуторами. Тем более, что девушки захватили с собой аж четверых. У троих молодых вийонов не было против них ни малейшего шанса. Через минуту все было кончено. И у мертвей строитель, которого Алина умыкнула из-под контроля отца на всякий случай, ведь Фред остался в форте, уже перетаскивал Фила с Гансом в их джип. Заодно решено было забрать с места преступления и трупы вийонов, благо багажник был вместительным. Ко всему прочему, девушкам повезло. Кроме пары зевак, которые не успели ничего заснять, случайных свидетелей рядом не оказалось. А о камерах, как всегда, позаботится Ли Фэнь. Интересно, к чему такая срочность? Лениво протянула Констанция Вийон. Девушка была самым сильным целителем клана после Катарины и, естественно, занимала довольно высокое положение в иерархии клана. А что такое? Разве плохо, наконец, выбраться в столицу? Я, например, там не была уже 2 года, отозвалась Жаклин, ее коллега и приятельница. Да нет, просто я думала, что сегодня отдохну от всех дел, пожала плечами Констанция, но, конечно, если Катарина говорит надо, значит надо. Публично никто не собирался обсуждать приказы главы в негативном свете, даже если был не слишком ими доволен. Однако настроение Констанции почти никто не разделял. Большинство бойцов из тех, кого посадили в первый поезд, наоборот, относились к происходящему как к неожиданному отпуску. Клан выкупил все свободные места, и несмотря на возмущение обычных пассажиров, тем пришлось прикусить язык, глядя, как в вагоны грузятся боевые маги. Мощи каждого из них хватило бы, чтобы разнести весь вокзал по кирпичику, а всего поезда для захвата средних размеров страны. Архимаги, которые в обычное время видели друг друга редко, либо сидя каждый в собственной усадьбе, либо в креслах управляющих банками или промышленными концернами, сейчас дружно бухали в вагоне-ресторане. Лучшие целительницы хвастались друг перед другом нарядами и украшениями в спальных VIP-вагонах, а тамбуры были набиты курящими гвардейцами, не столь могучими, как аристократы, зато обученными работе в команде, тактике и прочим вещам, способным победить даже превосходящего противника. При этом разговоры шли о чем угодно, только не о предстоящей работе. Хоть никто толком и не понимал, зачем Катарина вызвала их так срочно, они не особенно беспокоились по этому поводу. Как минимум было известно, что ни один другой великий клан им войну не объявил, а значит, ничего сложного их не ждет. В глубине души каждый из них думал, что у Катарины случился приступ паранойи, но, опять же, обсуждать это вслух никто не хотел. Поезд уже проехал остановку Форта Юг и двигался дальше по направлению к столице. Как вдруг, даже внутри звукоизолированного корпуса вагонов, послышался громкий визг тормозов. Затем поезд дернулся, как при столкновении, так что пассажиров ощутимо зашатало, а со столов в ресторане посыпалась посуда. И, в конце концов, он остановился совсем. Удивленные возгласы и вскрики заполонили пространство, но очень скоро их прервал голос машиниста, доносившийся через динамики. «Просим всех пассажиров сохранять спокойствие и оставаться на местах, ситуация под контролем». Железнодорожное полотно оказалось повреждено, но его уже чинят. Оборонные системы поезда в полном порядке, так что вашей безопасности ничего не угрожает. Доверившись официальной информации, вийоны быстро успокоились и вернулись к веселью, терпеливо ожидая, когда поезд продолжит путь. Хотя нашлись среди архимагов и те, кто все-таки успел задуматься о том, насколько вообще безопасно находиться внутри очага без защиты вагонов от влияния скверны. Но по большому счету всерьез об этом никто не думал. Поезда Десмондов славились своей надежностью. Скорее все относились к этой вероятности, как к страшилке, чтобы пощекотать себе нервы, до того момента, как состав сотряс еще один мощный удар. Удача определенно была на моей стороне. Я заранее предупредил Ли Фэнь о том, чтобы она отслеживала покупки билетов на всех направлениях, ведущих к столице. К счастью, эта информация не слишком качественно охранялась, и нам не пришлось беспокоиться о том, что Десмондам это не понравится. Из Гаэлии можно было проехать в столицу только двумя дорогами, через Форт Юг и через Форт Запад. Но нам повезло. Поезда на западном направлении уезжали рано утром, и на них ничего подозрительного не происходило. А вот в направлении юга в дневной поезд набились сразу несколько десятков вионов. Так что мне даже не пришлось в спешке перевозить своих химер. Оставалось только самому добраться до места, что для моей ламбы было несложно. Я двигался как раз вдоль железнодорожного полотна, где мне никак не мешала буйная растительность очага. Ну а монстры, как и всегда, на химеромобиль попросту не реагировали. И, не натыкаясь на препятствия, я мог смело разогнать свою ламбу до очень высоких скоростей. Следом за мной, временами обгоняя машину, мчались радостные Фобос и Деймос, которым давненько не доводилось участвовать в хорошей схватке. Так что уже через час мы с ними достигли места, где условились встретиться с Ольгой и Прохором. Ольга выглядела очень счастливой. Еще бы, из-за отсутствия связи в форте, мне пришлось отправить к ней Арчи с запиской. Так что она теперь вовсю тискала своего любимого ревенанта, по которому успела изрядно соскучиться. Рядом с ними также стоял Дина. А, помимо него, поблизости кружили и остальные наши химеры, в том числе кроты, которые уже закончили свою работу. Поезд должен был появиться уже с минуты на минуту. А пока, мы быстро обменялись новостями. Точнее, в форте без меня никаких неожиданностей не случилось, а я успел лишь кратко рассказать ученикам детали схватки с дюпонами и вионами, а также то, чем нам сейчас предстоит заняться. Наконец, под громкий стук колес, вдалеке показался и сам состав. Как раз дав нам достаточно времени, чтобы отойти чуть подальше и уже со стороны наблюдать, как локомотив, идущий впереди всех вагонов, вдруг клюнул носом, ломая рельсы и рухнув в возникшую яму. Раздался пронзительный скрежет. Машинист отчаянно пытался затормозить, чтобы поезд не сложился как гармошка, проваливаясь под землю, там, где химеры повредили рельсы и сделали подкоп. Но, стоит сказать, система торможения на этих поездах была сделана на совесть, так что другие вагоны не попадали, как костяшки домино, как бы мне этого не хотелось, а лишь серьезно пошатнулись. Хотя все-таки первый и второй вагон сошли с рельсов, но даже так, они чудом не опрокинулись, только покосились. Но это ничего, сейчас мы им поможем. И по команде, прямо на поезд, не обращая внимания на обстрелы из турелей, набросилась толпа химер во главе с Дина. Тираннозавр проявил себя как настоящий танк, даже без своей чудовищной пасти. Это была махина, которая могла одной своей тушей сносить вагоны, разрывать между ними сцепление и уничтожать прикрепленные к обшивке пушки. Но его челюсть делала ситуацию для пассажиров поезда еще более безрадостной. Щелк, и огромная пасть просто перекусила один из вагонов пополам. Оттуда сразу же послышались крики, но очень скоро вионы все-таки взяли себя в руки. Они заняли почти все места в поезде, так что выковыривать их можно было из любого вагона, как из консервной банки. И, как только броня вагона перестала их защищать, я сразу почувствовал энергию многих архимагов и извершителей. То же самое ощутили и мои ученики. А во, прокомментировала Ольга, ни разу не чувствовала такой концентрации сильных магов в одном месте. Прохор кивнул. Это внушает. Мы действительно с ними справимся? Я улыбнулся. С ними справится очаг. Наблюдайте. И действительно. Хотя первые несколько минут, выбравшиеся из вагона маги активно и успешно сражались с моими химерами и сумели сдержать и навредить даже Дина. Но чем больше проходило времени, и чем сильнее был маг, тем быстрее он поддавался влиянию скверны и терял над собой контроль. Сначала их движения просто становились менее точными, а речь более бессвязной. Но уже через несколько минут они превращались практически в безмозглых зверей. Некоторые, конечно, пытались спастись в других вагонах, но на нашей стороне был Дина и его ультимативная челюсть. Ему не надо было убивать кого-то, достаточно просто вскрыть конструкции и вытащить магов, словно устриц из их скорлупы. Было забавно наблюдать, как какой-нибудь высокомерный архимаг сначала забывал, что надо поддерживать щит, затем бросался на химер с кулаками, пытаясь разорвать их голыми руками, а затем вставал на четвереньки, словно животное, переставая сопротивляться, или, наоборот, кидаясь на сохранивших рассудок соклановцев. Так, двое высоченных магов ворвались в толпу расфуфыренных целительниц и буквально разорвали их на части. Совместными усилиями их уничтожили кто-то из низкоуровневых гвардейцев и охраны поезда, но вскоре на тех с визгом накинулись уже уцелевшие целительницы. Так что, в конце концов, последние выжившие вионы, которые ехали в этом поезде, окончательно слетели с катушек и бросились куда-то вглубь очага. «И что мы теперь будем с ними делать?» – задумчиво спросила Ольга, наблюдая за этой картиной. «Как что?» – ухмыльнулся я. «Добивать. Фобос, Димас, вперед!» – приказал я псам взять след. «Сегодня нас ждет славная охота». Глава 14. «Действовать необходимо быстро», – инструктировал я Ольгу и Прохора. Сейчас потерявшие самоконтроль архимаги наиболее уязвимы, а потом, нахмурилась внучка, с каждой минутой, которую они проводят в очаге, мутации становятся все более серьезными, пояснил я, а, учитывая их силу, со временем они превратятся в монстров уровня боссов очага, но сознание к ним не вернется, уточнил Прохор, в нашем понимании нет, а вот машинами убийства они снова станут, причем будут использовать свои собственные старые способности, но уже для защиты очага от вторжения, превратятся в монстров, владеющих магией. Вионы и в обычном состоянии жуткие, отметила Ольга. Вот именно, подтвердил я, вглядываясь туда, где только что скрылась одна из гончих, так что в наших интересах перебить их сейчас, пока они не помнят даже как активировать щиты. Но слишком близко все равно к ним не подходите, предупредил я, используйте химер. Почему? «Ты же сказал, что сейчас они безобидны», – удивился Прохор. «В целом, да, но об осторожности все равно забывать не следует. Возможны неконтролируемые всплески энергии, а в случае с архимагом Вионов, вам этого может хватить, чтобы разлететься на ошметки, как прыгуну». «Ясно», – кивнули ученики. «Мы разошлись по разным сторонам очага, несмотря на то, что Ольга с Прохором еще не умели притворяться мертвыми для местных монстров». Их контроль над химерами улучшался с каждым днем, и, благодаря этому, они могли вполне безопасно путешествовать по зараженным землям. Конечно, при условии, что не будут забредать очень далеко вглубь. Ну а местность вдоль железнодорожных путей, где мы сейчас находились, как раз была относительно спокойной, ведь поезда каждый день уничтожали на своем пути сотни монстров, а это значит, что очагам надо было каждый раз восстанавливать их популяцию. Сейчас... Правда, устроенное нами крушение, привлечет сюда тварей со всех окрестностей, но это тоже сыграет нам на руку. Какое-то время поезд будет притягивать их сильнее, чем одиночные цели. Так что это был еще один повод заняться уничтожением сбежавших вионов прямо сейчас. К счастью, не все они драпали со всех ног черт знает куда. Многие, пробежав совсем немного, останавливались и начинали метаться на одном месте, другие вообще падали на землю и корчились, словно испытывая жуткие мучения. Зрелище, конечно, так себе, но зато и возиться долго не приходилось. Один-два удара и для очередного виона все было кончено. Но, к сожалению, как мы не торопились, всех переловить не вышло. Некоторые из них все-таки успели скрыться в глубине очага, там, куда соваться без подготовки было уже крайне опасно. Но все-таки процентов 80 сошедших с ума вионов мы прикончили. И... Когда снова встретились недалеко от поезда, активно взялись за сбор трофеев. «И снова нам надо торопиться», — сказал я ученикам, в столице уже заметили, что поезд не пришел вовремя, а скорее всего, он даже успел как-то подать сигнал бедствия. «В общем, я уверен, что скоро здесь появится еще один состав». Ольга в это время грустно осматривала место крушения. Мало того, что она сейчас вдоволь насмотрелась на сошедших с ума магов, так теперь еще и видела, что сотворили монстры очага с оставшимися. «Честно говоря, мне их даже жалко», — призналась она, — «это ужасная смерть. К тому же, в поезде ведь ехали не только маги Вионов, но и их неодаренные слуги». Прохор тоже мрачно кивнул, явно соглашаясь с ее мыслями. Я положил внучке руку на плечо. «Не трать свое сочувствие на врагов, Ольга. Не забывай, зачем они все сели в этот поезд. Вионы бы, не задумываясь, перерезали всех бергманов, если бы я не вмешался. Да, но мне все равно как-то не по себе», — поежилась она, — «одно дело истреблять бандитов и прочих ублюдков, их мне не жалко, но эти ведь просто выполняли приказ. Ты уже забыла, как совершенно рядовые вионы воровали лекари и разбирали их на органы. «Нет», – расстроенно отозвалась она. «Честно говоря, я мог понять чувства своих учеников. До встречи со мной они по-настоящему не сталкивались с жестоким миром клановых войн. Здесь нет места сантиментам. Либо ты, либо тебя. Войны всегда велись на уничтожение. В лучшем случае врагов просто порабощают. Но сегодняшняя расправа была жуткой даже по меркам клановых войн. Даже меня не радовал вид сошедших с ума магов. Это было жуткое зрелище, напоминающее о том, насколько чудовищно может быть влияние скверны. На вид в высшей степени ухоженные и цивилизованные люди за пару минут совершенно одичали и потеряли все человеческое, что в них было. Неудивительно, что такая картина вызывала не самые приятные эмоции. Я вновь заговорил. В клановых войнах не бывает невинных. Тем более, если речь идет о великих кланах. Ты же не забыла, у нас с вионами особые счеты. Они, как и все остальные, несут ответственность за гибель клана Рихтеров. На этих словах взгляд Ольги тут же ожесточился. А может, еще и потому, что она как раз прошла мимо салфетки из вагона ресторана с гербом Десмондов. Не удержавшись, внучка на нее наступила и втоптала в грязь. К Десмондам, убившим ее родителей, она испытывала особую ненависть. Но и до Прохора, который еще не успел пострадать от деятельности великих кланов напрямую, тоже хорошо дошли мои слова. Ученики быстро перестали рефлексировать, и дальше мы уже без лишних эмоций занимались сбором трофеев. Химеры, подоспевшие на фургоне вместе с Фредом, умертвия, активно перетаскивали тела либо в этот самый фургон, либо просто подальше от поезда. Но главное, что по итогу этой операции у меня в руках оказалось целых 23 самоцвета черного цвета, которые мы вытащили из погибших архимагов, и 56 самоцветов из вершителей. «Максимилиан, вы уверены, что вионы больше не попытаются на нас напасть?» Нервничая, переспросила Кристина Бергман, когда я вернулся в город и тут же отправился к ним в поместье на очередной совет. «Кристина», — покачал головой Стариколов, — «разве рихтеры хоть раз нас подвели?» «Нет, но мы имеем дело с вионами», — напомнила она, — «тут нужна особенная осторожность». «Конечно», — согласился я с ней, — «поэтому предлагаю вам посмотреть свежие новости». Бергманы тут же уткнулись носом в смартфоны, и на несколько минут в кабинете Элофа воцарилась полная тишина, которую прервал заместитель главы Свен. «Я не верю», – ошарашенно протянул он. «Поезда Десмондов не терпели крушения уже целую вечность. Я вообще не помню, когда такое было», – подтвердил Йохан. «Они с Кристиной здесь были самыми молодыми из всех, может быть даже не на моем веку». «Ну вот», – кивнул я. «Как вы понимаете, Катарине сейчас будет крайне трудно уговорить кого-то еще рвануть в столицу, пока ситуация не стабилизируется. А до тех пор нам нужно просто достаточно надавить на вионов, чтобы после этого она нас не трогала». «Вы сделали то, о чем мы договаривались?» – спросил я. «Конечно», – тут же ответил Йохан. «Как юрист, я подал жалобу на вмешательство вионов, вопреки всем правилам ведения войн. Вот только, — замялся он, — не так уж и просто добиться того, чтобы эту жалобу приняли к рассмотрению. Авторитет вионов так просто не перебить». Я улыбнулся. «Не волнуйтесь, мало того, что он изрядно пошатнулся. Но, кроме того, на этот счет у нас есть свой козырь. Всего несколько часов в гостях у Октавии, и Бланш Вион превратилась в покорную овечку. Она была готова на все, только бы больше никогда не испытать той дикой боли, которую могла доставить ей Сципион при помощи своей куклы. Да и не только она. Мы наглядно объяснили рыжей целительнице, что наказать ее может любой, у кого в руках находится кукла. Кроме того, если она надеется как-то ее отнять, то Октавия сделала и запасную, которая хранится у нее в сейфе, да куда Бланш уж точно не сможет добраться. Этих аргументов оказалось достаточно, чтобы наша пленница решилась дать показания против своего клана. И с помощью связи Бергманов и знаний Лифэнь, очень быстро все главные полосы онлайн и офлайн газет заполонила информация о том, что вионы нарушают правила ведения войн. Журналисты ни за что бы не опубликовали ничего подобного из страха попасть под раздачу, если бы не Бланш. Так как в деле оказалась замешана представительница клана, то это снимало с них всякую ответственность. Ведь это не они написали разгромный материал, а лишь взяли интервью. А Бланш стала настоящей звездой. Еще бы, когда еще увидишь такой скандал. И ее наперебой звали на разные теле- и радиопередачи. Это помимо обычных публикаций в СМИ. Конечно, такой резонанс не мог остаться незамеченным. С осторожными неодобрительным комментариями в сторону вионов выступили и другие кланы средней руки и даже более крупные, в том числе Веласка и Домеры. Все они требовали расследования, и вот уже заявление Бергманов приняли к рассмотрению, а их самих пригласили на разбирательство. Причем, учитывая, что в деле фигурирует великий клан, то участие примут и остальные. Конечно, не все князья приедут лично, но я уже знал, что как минимум Роланд Дисмонт и, разумеется, Катарина Вион появится на заседании. В отличие от них и от Бергманов я, к сожалению, не мог собственной персоной посетить столь любопытное мероприятие, но отказать себе в удовольствии посмотреть на то, как будут выкручиваться мои бывшие друзья, я не мог. Так что, вместе с Бергманами отправил на этот совет и своего теневого разведчика. К слову, они отправились туда втроем. Помимо Элофа, который, разумеется, не мог пропустить это мероприятие, как глава клана, с ним отправились Йохан, как главный юрист, который и составлял претензию, а также Кристина, как дополнительный свидетель произошедшего. Я надеялся, что на совете появятся и другие великие князья, кроме Роланда и Катарины, но этого не произошло. Все остальные отправили вместо себя официальных представителей. Но даже так, посмотреть хотя бы на двоих из них было интересно. Внешне они ничуть не изменились, несмотря на то, что уже перешагнули возраст Армана Салазара, каким я его помнил 1000 лет назад. Даже любопытно, как старик выглядит теперь. Но, возможно, ему самому нравилось подчеркивать свой возраст, потому что силы в великих князьях было столько, что хватит и на несколько тысячелетий вечной молодости. Как и всегда, Катарина плохо скрывала свои эмоции. Во всяком случае, я легко читал все даже по одним только глазам. Она была одновременно испугана и взбешена, а еще ее явно раздражало то, что ей приходится здесь находиться. Тем более, что остальные, очевидно, с радостью воспользуются моментом, чтобы макнуть ее хорошенькую физиономию в грязь. Заодно это им даст пару очков к популярности в глазах средних и мелких кланов, да и простых неодаренных тоже. Так оно и произошло. Представители великих кланов быстро заняли позицию, в которой они грозят Катарине пальчиком и говорят «Ай-яй-яй, фестиваль лицемерия». Я, как и все они, прекрасно знал, что не будь у нас такого свидетеля, как Бланш, каждый из них даже не взглянул бы в сторону Бергманов и их проблем, хоть перебей Катарина весь клан. Но теперь ей приходилось оправдываться. Это все чудовищное недоразумение, невинно хлопала она ресницами, это было решение моего племянника, который хотел выслужиться перед главным офисом. «И почему ваш племянник не здесь?» — ехидно поинтересовалась представительница рода Сципион, очередная девица с безумными глазами. «Не знаю, почему так выходит, что наиболее сильный дар всегда наследуют именно девушки этого клана. По-настоящему сильных мужчин Сципионов я, считай, и не помнил. Он погиб», — грустно ответила Катарина, и это стало толчком для всей этой путаницы. «Я была уверена, что Бергманы убили его без повода, и поэтому объявила мобилизацию. Простое недоразумение, не более». Смеяться никто не рискнул, но я видел, как большинство прячут улыбки. Никто из тех, кто знал Катарину, не верил ей ни на грош. С другой стороны, это и не было целью совета. Все, что они сейчас хотели, это испортить Вионам репутацию, ослабить их, а себя, наоборот, возвысить. И у Катарины не было иного выхода, кроме как принести официальные извинения Бергманам, выплатить им огромную компенсацию и даже уступить ряд объектов недвижимости. Но самое главное, что Вионы теперь не имели права объявлять войну моим союзникам в течение ближайших 3 лет. Такая своеобразная защита от мести. Бергманы, конечно, были в восторге. Я тоже был доволен результатом разбирательства, но сильно не радовался. Мне было понятно, что это временный и довольно ограниченный успех. Катарина сейчас получила болезненный щелчок по носу, но настоящие войны еще впереди. «Роланд, нам надо поговорить», — Катарина остановила выходящего из зала Дисмонда, нервно положив ему руку на плечо. «Хорошо», — сразу же согласился он, и уже через минуту Катарина села к нему в машину. «Я тоже хотел с тобой поговорить», — начал Роланд, когда они тронулись. «Ты знаешь, что я всегда относился к тебе лучше, чем к остальным, поэтому хочу предостеречь тебя от новых глупостей. Не перегибай палку, Кэт. Мы гаранты стабильности в мире, и нарушать баланс по собственной прихоти неприемлемо». «Я знаю, Роланд», — горячо воскликнула она, — «но дело не в этом, Рихтер». Она на секунду осеклась, да и Дисмонд вздрогнул, но все-таки, набравшись смелости, Катарина продолжила. То, что произошло на войне Дюпонов с Бергманами и вообще с моим кланом. Я думаю, что в деле замешаны Рихтеры. Я узнаю его след, его манеру я... Ее голос дрогнул. Я боюсь, Роланд. Десмонд фыркнул. Если бы я не знал тебя много веков, то решил бы, что ты сошла с ума. Успокойся, Кэт. Это невозможно. Прекращай психовать по пустякам, а то еще станешь второй Региной. Достаточно нам одной безумной маньячки в совете. Я бы хотела ошибиться, не унималась Вион, но все слишком похоже. Может, это и не он, но другой некромант, а что если он выжил? Что, если мы все ошиблись, ты же тоже хорошо его знал, Роланд, неужели ты не чувствуешь? Десмонд тяжело вздохнул. Я не просто хорошо его знал, Макс был моим другом. Что не мешало тебе вырезать его потомков? Не удержалась от подколки Катарина. И к чему это сейчас? Думаешь, если надавишь на мое чувство вины, то я легче поверю твоим бредням? Осторожней, Кэт. Лучше тебе меня не провоцировать. Сверкнув глазами, предупредил ее Роланд. Не угрожай мне, огрызнулась Вион. Мне это и не нужно. Ты и так знаешь, что играешь с огнем. К тому же разве не ты сама помогала мне в этом? У меня не было другого выхода. Вскрикнула она. Ну-ну, покачал головой Десмонд. Тогда у всех не было выхода. Он бы никогда не принял нашего решения. И ты это знаешь. Так что, все еще считаешь, что имеешь право меня обвинять? Катарина замолчала, но потом все-таки ответила. И все-таки, Роланд, держи глаза широко открытыми. Как бы ты потом не пожалел, что не прислушался ко мне сейчас. Теперь, когда у меня появилась небольшая передышка, стоило потратить ее на что-то важное. Например, подстегнуть свой переход на новый уровень. Когда в руках так много высокоуровневых самоцветов, грех ими не воспользоваться. Поэтому я, как и в прошлый раз, сначала заперся в лаборатории, чтобы приготовить для себя нужное зелье. Если раньше это заняло у меня много дней, то теперь я владел гораздо более серьезным оборудованием, спасибо Церберу. Кстати, давненько про него ничего не слышно. Сомневаюсь, что он решил просто отступить. Наверняка готовит какую-то гадость. Но я все равно планировал с ним окончательно разобраться в скором времени, так что совершенно не важно, что именно он придумает.